но вполне возможно, что с годами она научится совершенствовать свой дар. А хорошие предсказательницы имеют все шансы найти себе непыльное местечко при дворе императорской столицы. Девочка может сделать карьеру, если, конечно, не попадет в плохие руки. Ладно, мы здесь в любом случае не собираемся надолго останавливаться. Идем в Воронью пустошь, и будь другом, свистни мне, Эрланда. Я не собака, чтобы мне свистели. Стройный эльф вырос прямо за спиной юного графа Энгельхауэра. Укажите мне цель. Назовите врага, и я умру, не опозорив воинской чести. Да, и извини, разумеется, умрешь, но сейчас мы по другому вопросу. Качая головой, Эшли покосился в мою сторону. Но что я мог? Если надо поставить на место эльфа, зовите гномов, я тут при чем? Так вот наш остроухий друг. Не мог бы ты каким-нибудь тайным, мистическим и сокровенно охраняемым от непосвященных методом связаться со своими старейшинами и попросить у них помощи? Я должна деревьям, что младшая дочь моего народа ступила под сень леса. Просить о помощи недостойно героя с твердой рукой и горячим сердцем. Вообще-то мы тут все такие, — скрипнул зубами благородный аристократ, но продолжал. И что тебе ответили деревья? Их шелест ничего не скажет слуху человека. Они древнее, чем мы. Они пришли на землю раньше вас, а вы ополчились на них с огнем и железом. Люди — враги леса, и пока в каждой эльфийской душе будет пылать священная вера в справедливость небесного возмездия, так я позову гномов, не возражаешь? Пожалуйста, малыш, будь так любезен. 10 минут спустя оба родственника, старательно засучив рукава, объясняли недогадливому эльфу под сенью так любимой им зелени самые примитивные основы субординации между командиром и подчиненным. 4 раза из кустов вылетал то другой гном, но дело свое они знали и всегда все доводили до конца. В конце концов, увешанный тумаками, Эландер вышел к нам, подволакивая ногу и держась за поясницу, уже куда более смиренно объяснив, что деревья все знают и при первом удобном случае доложат его старейшинам. Но вот успеют ли эльфы выйти к нам навстречу, это вопрос сложный и противоречивый. Им проще дождаться нас в Вороньей пустоши и отблагодарить звонкой монеты. Рисковать жизнью эльфийских стрелков никто особенно не намерен. В принципе, это нормальное мировоззрение их народа. Они такие, какие есть. Их бессмысленно приукрашивать, награждая несуществующими добродетелями, как и глупо охаивать за предпочтение и интересов своей расы всем иным. При всем при этом любой эльф охотно пожертвует своей жизнью ради друга, славы, принципов или еще чего-нибудь желательно благородного и значимого, но сделает это с чисто эльфийским высокомерием. Так что порой лучше бы и не делал, ибо он способен унизить вас даже самой своей жертвенностью. Простите, заговорился. У каждого из нас свои плюсы и минусы. Если начну вспоминать отрицательные черты архов, так проще вообще застрелиться из камнеметательной машины. Слегка перевоспитанный Эландер вел нас незнакомыми лесными тропами к ближайшему тракту. Справа и слева его контролировали бдительные гномы. Мой хозяин развлекал детей бородатыми столичными анекдотами, а мы с наемницей замыкали шествие. Долго идти молча скучно. Ничего не значащий разговор о погоде постепенно сошел на нет. И опять мы начали о жреце зла. Не хочу верить, что это был Карланиус. Сун, мы же видели его. Когда под твоим огнем на нем вспыхнул капюшон, то, готов поклясться, это был именно он, твой тихий, скромненький старичок-волшебник. Я уже ничего не понимаю, малыш. Тот, что меня нанял, выглядел вполне безобидным ученым, вел себя вежливо, платил аккуратно раз в неделю, на мои коленки не засматривался.